33. Улей, пчелы и мед. Ванский епископ, весьма недовольный встречей с Д'Артаньяном у Персерена, возвратился в Сен-Ванде в достаточно дурном настроении. Мольер, напротив, восхищенный тем, что ему удалось сделать такой превосходный набросок, и что захотел он превратить этот набросок в картину, оригинал у него всегда под рукой. Мольер вернулся в самом радостном расположении духа. Вся левая сторона первого этажа дома была заполнена эпикурейцами. Тут собрались все парижские знаменитости из числа тех, с кем Фуке был близок. Все они, уединившись в своих углах, занимались подобным пчелам в ячейках сот изготовлением меда для королевского пирога, которым Фуке предполагал угостить его величество Людовика XIV на предстоящем празднестве в Во. Пересон, подперев рукой голову, возводил фундамент пролога к несносным трехактной комедии, которую предстояло представить по Клену де Мольер, как говорил Д'Артаньян, или как Клену де Вольер, как говорил Портос. Ларе, со всем простодушием, присущим ремеслу журналиста, ведь журналисты всех времен были всегда простодушными, сочинял описание еще не состоявшегося празднества Во. Лафонтен переходил от одних к другим, как потерянная, рассеянная, назойливая и несносная тень, гудящая и нашептывающая каждому на ухо всякий поэтический вздор. Он столько раз мешал Пелисону сосредоточиться, что тот, наконец, подняв недовольно голову, попросил: «Отыскали бы мне, Лафонтен, хорошую рифму, ведь вы утверждаете, что прогуливаетесь в рощах Парнаса». «Какая вам нужна рифма?» — спросил баснописец, именуемый так госпожой де Савинье. «Мне нужна рифма к свет». «Бред», — отвечал Фонтен. «Но, друг мой, куда же вы сунетесь со своим бредом, когда речь идет о прелестях Во?» — ставил Лоре. «К тому же, — заметил Пелисон, — это не рифма». «Как так не рифма?» — вскричал озадаченный Лафонтен. «У вас отвратительная привычка, мой милый, привычка, которая мешает вам стать первоклассным поэтом. Вы небрежно рифмуете». «Вы это и вправду находите, Пелисон?» «Да, нахожу». «Знаете же, что всякая рифма плоха, если можно отыскать лучшую». «В таком случае отныне я пишу только прозой», — сказал Лафонтен, воспринявший упрек Пелисона всерьез. «Я и так не раз уже думал, что я шарлатан, а не поэт. Вот что я такое». «Да, да, да, это чистая правда». «Не говорите этого, друг мой, вы слишком к себе придирчивы. В ваших баснях много хорошего». «И для начала», — продолжал Лафонтен, — «я сожгу сотню стихов, которые я только что сочинил». «Где же ваши стихи?» «В голове». «Но как же вы их сожжете, раз они у вас в голове?» «Это правда. Но если я их не предам сожжению, они навеки застрянут в моем мозгу, и я никогда не забуду их». «Черт возьми», — заметил Лоре, — «это опасно. Ведь так недолго и спятить. Черт, черт, черт, черт. Как же мне быть?» «Я нашел способ», — предложил Мольер, входя в комнату. «Какой?» «Сначала вы записываете свои стихи на бумаге, а потом сжигаете их». «Да чего просто. Никогда бы мне не придумать такого. Как же он остроумен, этот дьявол Мольер», — сказал Лафонтен. Потом, ударив себя по лбу, он добавил: «Ты всегда будешь ослом Жан де Лафонтен». «Что вы говорите, друг мой?» — спросил Мольер, подходя к Лафонтену. «Я говорю, что всегда буду ослом, дорогой собрат», — ответил Лафонтен, тяжко вздыхая и устремив на Мольера опечаленные глаза. «Да, друг мой», — продолжал он, со все возрастающей печалью в голосе. «Да-да, я, оказывается, прескверно рифмую. Это большой недостаток. Вот видите, я негодяй». «Кто это сказал? Пелисон. Разве не так, Пелисон?» Пелисон, погруженный в работу, ничего не ответил. «Но если Пелисон сказал, что вы негодяй, — воскликнул Мольер, — то выходит, что он нанес вам оскорбление. Вы полагаете? И, дорогой мой, советую, раз вы дворянин, не оставлять такого оскорбления безнаказанным. Вы когда-нибудь дрались на дуэли?» «Один-единственный раз. Мой противник был лейтенантом легкой кавалерии. Что же он сделал вам?» «Надо думать, он соблазнил мою жену». «А-а-а!» — кивнул Мольер, слегка побледнев. Но так как признание Лафонтена привлекло внимание остальных, Мольер насмешливо улыбнулся и снова принялся расспрашивать Лафонтена. «И что же вышло из этой дуэли?» «Вышло то, что противник выбил из моих рук оружие и извинился передо мной, обещая, что его ноги больше не будет у меня в доме». «И вы были удовлетворены?» «Нет, напротив. Я поднял шпагу и твердо произнес: послушайте, сударь, я дрался с вами не потому, что вы любовник моей жены, но мне сказали, что я должен драться, и я послал вызов. И поскольку я никогда не был так счастлив, как с того времени, что вы стали ее любовником, будьте любезны по-прежнему бывать у меня, или, черт возьми, давайте возобновим поединок. Таким образом, ему пришлось остаться любовником моей дорогой супруги, а я продолжаю быть самым счастливым мужем на свете». Все разразились хохотом. Один Мольер провел рукой по глазам. Почему? Чтобы стереть слезу или, быть может, подавить вздох. Увы, известно, что Мольер был моралистом, но не был философом. «Все равно», — сказал он, — «вернемся к началу нашего разговора. Пелисон нанес вам оскорбление». «Ах, да. Я об этом уже забыл. К тому же Пелисон был тысячу раз прав. Но что меня огорчает по-настоящему, мой дорогой, так это то, что наши эпикурейские костюмы, видимо, не будут готовы. Вы рассчитывали быть на празднестве в вашем костюме. И на празднестве, и после празднества. Моя служанка осведомила меня, что мой костюм уже немного не свеж». «Черт возьми, ваша служанка права, он более чем не свеж. Видите ли, я оставил его на полу у себя в кабинете, и моя кошка...» «Кошка?» «Да, моя кошка окатилась на нем, и от этого он несколько пострадал». Мольер громко расхохотался. Пелисон и Лоре последовали его примеру. В этот момент появился ванский епископ со свертком чертежей и листами пергамента, и будто ангел смерти дохнул ледяным холодом и заморозил непринужденные и игривые воображения. Бледное лицо этого человека вспугнуло, казалось, грацией, жертвенные дары которым приносил ксенократ. В мастерской воцарилась мертвая тишина, и все с сосредоточенным видом снова взялись за перья. Арамис раздал всем присутствующим пригласительные билеты на предстоящее празднество и передал им благодарность от имени Фуке. «Суперинтендант, — сказал он, — занятый работой у себя в кабинете, лишен возможности повидаться с ними, но он просит прислать плоды их дневного труда и доставить ему таким образом отдохновение от его упорных ночных занятий». При этих словах головы всех наклонились. Даже Лафонтен, и он также присел к столу и принялся строчить на листе тонкой бумаги. Пелисон окончательно выправил свой пролог. Мольер сочинил 50 новых стихов, на которые его вдохновило посещение Персерена. Лоре дал статью «Пророчество об изумительном празднестве», и Арамис, нагруженный добычей, словно владыка пчел, большой черный шмель, изукрашенный пурпуром и золотом, молчаливый и озабоченный, направился в отведенные ему комнаты. Но прежде чем удалиться, он обратился ко всем. «Помните, господа, завтра вечером мы выезжаем». «В таком случае мне нужно предупредить об этом домашних», — заметил Мольер. «Да-да, мой бедный Мольер», — произнес, улыбаясь Лоре, — «он любит своих домашних». «Он любит, это так», — ответил Мольер, сопровождая свои слова нежной и грустной улыбкой. «Но он любит еще вовсе не означает, что его любят». «Что до меня, — сказал Лафонтен, — то меня любят в Шато-Тьерри. В этом я убежден». В этот момент снова вошел Арамис. «Кто-нибудь поедет со мной? Я отправляюсь в Париж через четверть часа. Мне нужно только переговорить с господином Фуке. Предлагаю свою карету». «Отлично», — отозвался Мольер, — «принимаю ваше приглашение и тороплюсь». «А я пообедаю здесь», — сообщил Лоре. «Господин де Гурвиль обещал угостить раками. Предложены мне будут раки». «Ищи рифму, Лафонтен». Арамис, смеясь от всего сердца, вышел из комнаты. За ним последовал Мольер. Они уже успели спуститься с лестницы, как вдруг Лафонтен, приотворив дверь, крикнул: «В награду за труды писаки предложены вам будут раки!» Хохот эпикурейцев усилился. И в тот момент, когда Арамис входил в кабинет Фуке, долетел до слуха последнего. Что до Мольера, то Арамис поручил ему заказать лошадей, пока он перемолвится с суперинтендантом несколькими словами. «О, как они там смеются!» — вздохнул Фуке. «А вы, монсеньор, вы больше уже не смеетесь?» «Я потерял способность смеяться, господин Дербле. День празднества подходит, а деньги уходят. Не говорил ли я вам, что это моя забота? Вы мне сулили миллионы. Вы и получите их на следующий день после прибытия короля». Фуке обратил на Арамиса пристальный взгляд и провел своей ледяной рукой по влажному лбу. Арамис понял, что суперинтендант сомневается в нем или думает, что не в его силах добыть обещанные им деньги. Мог ли Фуке поверить, что неимущий епископ, бывший аббат, бывший мушкетер, сможет достать подобную сумму? «Вы сомневаетесь?» — спросил Арамис. Фуке улыбнулся и покачал головой. «Недоверчивый вы человек». «Дорогой Дербле», — сказал Фуке, — «если я упаду, то, по крайней мере, с такой высоты, что падая, разобьюсь». Потом, встряхнув головой, как бы за тем, чтобы отогнать подобные мысли, он спросил: «Откуда вы теперь, друг мой? Из Парижа. И прямо от Персерена. Зачем же вы сами ездили к Персерену? Не думаю, чтобы вы придавали такое уж большое значение костюмам наших поэтов. Нет. Но я заказал сюрприз. Сюрприз? Да, сюрприз, который вы сделаете его величеству королю. И он дорого обойдется? Каких-нибудь 100 пистолей, которые вы дадите Лебрену. А, так это картина. Ну что ж, тем лучше. А что она будет изображать? Я расскажу вам об этом позднее. Кроме того, я заодно посмотрел и костюмы наших поэтов. Вот как? И они будут нарядными и богатыми. Восхитительными. Лишь у немногих вельмож будут равные им. И все заметят различия между придворными, обязанными своим блеском богатству, и теми, кто обязан им дружбе. Вы, как всегда, остроумны и благородны, дорогой мой прелат. Ваша школа, — ответил ванский епископ. Фуке пожал ему руку. Куда вы теперь? Париж. Лишь только вы вручите мне письмо господину де Леону. А что вам нужно от господина де Леона? Я хочу, чтобы он подписал приказ. Приказ об аресте? Вы хотите кого-нибудь засадить в Бастилию? Напротив, я хочу освободить из нее одного бедного малого, одного молодого человека, можно сказать, ребенка, который сидит в заперти почти 10 лет, и все за 2 латинских стиха, которые он сочинил против иезуитов. За 2 латинских стиха. За 2 латинских стиха томится в тюрьме 10 лет. О, несчастный. Да. И за ним нет никаких других преступлений? Если не считать этих стихов, он столь же ни в чем не повинен, как вы или я. Ваше слово? Клянусь моей честью. И его зовут Сельдон. Нет, это ужасно. И вы знали об этом и ничего мне не сказали? Его мать обратилась ко мне только вчера, монсеньор. И эта женщина очень бедна. Она дошла до крайней степени нищеты. Господи Боже, ты допускаешь порой такие несправедливости, и я понимаю, что существуют несчастные, которые сомневаются в твоем бытии. Фуке, взяв перо, быстро написал несколько строк своему коллеге де Леону. Арамис, получив из рук Фуке это письмо, собрался уходить. «Погодите», — остановил его суперинтендант. Он открыл ящик и, вынув из него 10 банковых билетов, вручил их Арамису. Каждый билет был достоинством 1000 ливров. «Возьмите», — сказал Фуке, — «возвратите свободу сыну, а матери отдайте вот это, но только не говорите ей». «Чего, монсеньор?» «Того, что она на 10 000 ливров богаче меня. Она скажет, пожалуй, что как суперинтендант я никуда не гожусь. Идите. Надеюсь, что Господь благословит тех, кто не забывает о бедных». «И я тоже надеюсь на это», — ответил Арамис, пожимая с чувством руку Фуке. И он торопливо вышел, унося письмо к Леону и банковые билеты для матери бедняги Сельдона. Прихватив с собой Мольера, который уже начал терять терпение, он снова помчался в Париж.